Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто не боится вместе с нами спускаться в ад наших собственных душ. У нас есть надежная опора. Наши вечные друзья и спутники в этом путешествии. Это поэты. Поэты всегда являлись опорой нашего путешествия в глубины собственной души. И если мы с вами забываем про человеческую душу, значит, забываем и про поэзию. Два наших проводника стоят сейчас где-то на опушке леса самоубийц. В третьем поясе седьмого круга. В пустыне, где, если вы помните, поверженные навзничь вверх лицом лежат богохульники. В пустыне этой, съежившись, сидят лихаимцы, а между ними еще и бегают, снуют без устали содомиты. Я хочу сказать еще два слова об этом фантастическом пейзаже. Дело в том, что деревья, страшные деревья этого леса, имеют какую-то форму, а вместе с ней и надежду. А они противопоставлены Данте пустыне, в которой томятся насильники над божеством, над его законами. Странная компания богохульников, лихаимцев и содомитов. Они лежат в пустыне, в мире, лишенном форм. Аристотель, перед которым преклонялись оба наших поэта, и Вергилий, и Данте, относил природу всякого бытия к этим двум основным понятиям. Когда-то он использовал для своих доказательств процесс творчества, поскольку оба эти понятия не являются логическими определениями, а представляют из себя нечто большее. Они не выводятся с помощью мыслительной деятельности, а как бы извечно предполагаются. Если есть образец или идея внутри души художника, она вдыхается им в материальную форму, в тот материал, который призван принять отпечаток этой идеи. Материя не может рассматриваться без некоего пластического материала, поскольку она неизмерима и сама по себе не поддается никаким определениям. До тех пор, пока она не присоединится к форме, она лишена каких бы то ни было характеристик. Короче говоря, хотя оба понятия являются очевидными для мысли, не менее справедливо, что символика работы художника или ремесленника не может обойтись без их проявления. Аристотель называл эти две стороны бытия эйдосом идей, и хиля, то есть деревом. Уже потом в латинском переводе эти два начала получили название форма и материя. Греческое слово хиля, которое использовал Аристотель, означает дерево буквально. Дерево – это основной священный материал, который использовали в своих ремеслах древнейшие цивилизации. В некоторых азиатских традициях, на Тибете, в индуизме, дерево рассматривается как главный эквивалент материя прима, всеобщей пластической субстанции. Данте, описывая деревья, в которых превратились самоубийцы, дает им право на искусство и право на форму, пусть и жуткую, мучительную, но форму, в которой Аристотель заложил надежду на бытие. Формы лишены богохульники. Они гниют в абсолютно аморфном мире, в мертвой материи, в песке пустыни. Человек у Данте лишается формы, без которой немыслимо существование, только когда он отрицает в себе Бога. Бесформенность и серость мира. Депрессия. Это самое страшное, что может быть даже в аду. И появляется она тогда, когда человек либо отрицает Бога, как это было в предыдущих кругах, либо хулит его, как это происходило только что здесь. Это самое страшное все время по кругу, как бы повторяет Данте. Это лишает человека души и надежды приобрести право на бытие и хоть какую-нибудь форму существования, пусть даже в виде мучающего самого себя болью дерева. Это одна из спрятанных, как мне кажется, мыслей Данте. Но дальше... Дальше мы встречаемся с тем, что поэт-проводник Вергилий рассказывает Данте абсолютно потрясающую историю. Он рассказывает ему о происхождении всех адских вод, которые помогают иногда нашим путникам, нашим проводникам в глубины собственной души, психопомпам, как сказал бы Карл Юнг. Почему в середине ада, на самом краю все более и более страшных пропастей, Вергилий расскажет Данте эту потрясающую легенду? В середине моря, — молвил он в ответ, — есть ветхий край, носящий имя Крита, под чьим владыкой был безгрешен свет. Меж прочих гор там Ида знаменита, когда-то влагой и листвой блестя, теперь она пустынна и забыта. Ей Рея верила свое дитя, ища ему приюта и опеки, и плачущего шумом защитя. В горе стоит великий старец некий, он к Дамиате обращен спиной, и к Риму, как к зерцалу, поднял веки. Он золотой сияет головой, а грудь и руки серебро литое, и дальше медь, дотуда, где раздвое. Затем железо донизу простое, но глиняная правая плюсна, и он на ней почил, как на устое. Вся плоть от шеи вниз рассечена, и капли слез сквозь трещины струятся, и дно пещеры гложет их волна. В подземной глубине из них родятся и Ахерон, и Стикс, и Флегетон. Потом они сквозь этот сток стремятся, чтоб там внизу, последний минув склон, создать Кацит. Но умолчу про это. Ты вскоре сам увидишь тот затон. С точки зрения мифологии Данте вспоминает Золотой век. Вдруг посередине ада, согласно мифу, во времена, когда на Крите царствовал Сатурн, сын Урана и Геи, на земле был золотой век, и все были счастливы. Однажды богиня Гея предсказала Сатурну, что он будет свергнут с престола одним из своих детей. И поэтому он их пожирал, как только дети рождались на свет. И вы, наверное, помните знаменитую картину Гоя, посвященную этой теме. С этого момента невероятный грех Сатурна, который ел своих собственных детей, закончил, испортил Золотой век. И от него осталась только одна тайна. Последнего ребенка, которого звали Зевс, спасла его мать Рея, супруга и сестра Сатурна. Она укрыла младенца на Критской горе, которая называется и до сих пор называется Ида. А чтобы отец не слышал крика младенца, слуги Реи, куреты, били копьями на щиты каждый раз, когда он начинал плакать. Горы Крита наполнены множеством легенд, и дальше, без всякого перерыва, Данте переходит уже к библейской легенде. Согласно ей, вавилонскому царю Навуходоносору приснился тот самый истукан, о котором Вергилий рассказывает Данте. И пророк Даниил истолковал это видение как символ прошедшего и грядущего, как символ настоящего и грядущих земных царств, как символ вечного царя. И мне кажется, что в этом символе таился образ Зевса, потому что римляне называли Сатурна Кроносом или Хроносом, и он стал у них одним из богов времени. Время, время всегда и неизбывно пожирает своих детей, как будем пожраны и мы с вами, если не сможем преодолеть время, справиться со временем, что смог сделать Зевс. Истукан, приснившийся Навуходоносору, скорее всего, и был Зевсом, победившим время. У Данте критский старец несет на себе печать всех времен. Он символ человечества. Он всечеловек, спрятавшийся в глубине горы, как в глубине души, образ всечеловечества, меняющегося во времени и прошедшего в соответствии с частями истукана через золотой, серебряный, медный и железный век. Сейчас перед нами он опирается на хрупкую глиняную стопу, потому что близок час его конца, или, по крайней мере, его окончательного падения. Старость обращен спиной к Демиате. Это египетский город в дельте Нила. То есть он стоит спиной к востоку, к области древних царств, отживших свой век, лицом к Риму, где, как в зеркале во времена Данте, отражена вся слава всемирной монархии, и откуда, как казалось реальному Данте, еще может воссиять спасение для всего мира. Старец смотрит туда с надеждой. Интересно, куда бы смотрел этот старец в наше время? Он своего рода компас. Он всегда обращается спиной к тому, что уже отжило свой век, и всегда смотрит лицом в направлении надежды. Вы чувствуете, когда я это говорю, маленький старец внутри начинает вращаться, как стрелка компаса. Ну, конечно, преодолевший время Бог и образ вечного человека есть внутри каждого из нас. Он как компас, указывающий происхождение того, что уже было, и указывающий на направление надежды, то есть той стороны внутреннего мира, из которой еще может воссиять для нас спасение. Внутри какой горы сокрыт в нашей душе этот вечный критский старец, преодолевающий время. Символика горы, так это понималось с древнейших времен, так описывалась в арабских сонниках, которые были возрастом своим почти на 500 лет старше, чем трагедия Данте. Гора – это образ человеческого самолюбия или человеческих притязаний. Давайте снова встанем на место Данте и Вергилия. Давайте представим себе, что мы проходим тропинкой через древний лес и выходим на его опушку и видим, что перед нами стоит гора. Если ее круче отвесно и почти недостижимо, то наши притязания, оценка нашей роли в жизни так высока, что ее почти невозможно достичь. Если гора, к которой вы вышли, это холмик, покатая и небольшая, вы очень плохого о себе мнения. Однако сейчас дело не в характеристике этой горы. Если вы просто сядете, напишите гору, к которой вышли, а потом уберете из этого описания все существительные, в первую очередь слово «гора», и оставите лишь определение: скалистая, крутая, крупная, большая, красивая, страшная, то вы увидите, что эти определения имеют непосредственное отношение к вашей самооценке. Это упражнение стоит проделать, но оно однажды когда-то уже звучало в нашем тренинге. Сейчас, пока будет звучать музыка, вы будете медленно подниматься на гору и искать в ней трещину или расселину, вход внутрь горы, дорогу к древнему и вечному человеку, который прячется внутри вас. Когда вы найдете расщелину, из которой, как вам кажется, исходит отблеск, она может просто оказаться на фоне горы светлее, чем остальные трещины, расселины и утесы. Вы встанете на ее краю и заглянете в него. Вы увидите там своего вечного человека. Он будет иметь лицо той культуры, того типа знания, которому вы тяготеете. Он может иметь внешность европейского волшебника. Он может напоминать античную статую. Он может выглядеть как потрескавшаяся, древняя, покрашенная в золотую краску китайская статуэтка. Он может быть похож на статую Шивы, танцующего свой танец в пасти огненного змея. Вы увидите его в образе той культуры, к которой принадлежите, того типа мыслей, который вам близок, той литературы, которую вам стоит почитать, или интересу, к которой стоит довериться и потратить время. Там лежат какие-то подсказки и открытия, способы ощутить себя. Все изваяние, кроме золотой головы, окажется потрескавшимся. А сквозь трещины будут течь слезы. Это слезы за сотворенное вами зло. У Данте эти слезы образуют адские реки. Они проникают в преисподнюю, но они же, эти адские реки, вытекающие из потрескавшегося тела вечного старца, дают путникам в глубине собственных душ энергию и надежду, саму возможность путешествовать. И это удивительный парадокс. Но парадокс ли? Отчего потрескался вечный старец? Мирское зло растрескало тело старца в трагедии Данте. Что может растрескать нашего внутреннего всечеловека? Образ вечности внутри каждого из нас, той вечности, которую мы чувствуем сейчас. Нет-нет, никаких секретов в этих трещинах нет. Что приводит к слезам и бесконечным трещинкам, нарастающим все больше и больше в глубине души? Да наша страсть к постоянному беспокойству. Мы ведь люди из пустыни неверия и богохульства. Мы не можем найти точку покоя. Старец находится внутри горы самооценки или самолюбия и разрушает содержимое этой горы, конечно, самокритика. Это ведь она проводит трещины по нашему вечному человеку, по человеку внутри нас. Наш внутренний критический голос может твердить о том, что мы недостаточно умны или недостаточно красивы. Наши комплексы могут основываться на нашей национальности, то есть на нашем этническом происхождении, на нашем положении в обществе, в конце концов, на впечатлении, которое мы с вами производим на других. Это наше постоянное беспокойство и самокритика может быть основано на подлинных или мнимых совершенных ошибках, или просто на каких-то сферах жизни, в которых мы с вами, как нам самим кажется, недостаточно хороши. И это производит эффект внутреннего ада. Он отзывается всеми кругами. Мы то становимся равнодушными, то мечемся по миру в поисках секса, как содомиты, лишь бы доказать себе, что мы хороши, хотя нам вовсе не нужен этот самый, вроде бы вожделеемый нами, содомский секс. Это может быть просто постоянная потребность нравиться другим. Ну а как же можно не нравиться другим, если не чувствуешь у себя внутри вечного человека? Ведь если этого ощущения нет, тогда кажется, что ты не можешь себя ценить, что оценить тебя могут только другие. Нас с вами научили этому ощущению. Мы не приходим в этот мир с ощущением, что мы плохие. Наша негативная самооценка, как правило, основана на ерунде, на чем-то, что мы слышали от других, и что как болезненный рубец, как трещина, сохранилась в нашем бессознательном. Мама и папа, учителя в школе, вот кто чаще всего производит эти трещины. Мы с вами можем устроить себе внутренний ад даже под воздействием рекламы, просто потому, что нам кажется, что мы не так красивы, как герои и героини рекламных роликов. Но мы с вами, тем не менее, не приходим в мир с ощущением, что мы плохи. Как писал когда-то Роберто Ассаджиоли, основатель психосинтеза, мы просто сделали эти трещинки частью своей личности. Удивительно, но любые упражнения, которые нам кажутся самыми адскими, являются упражнениями в самонаблюдении. Если человек учится наблюдать смешавшиеся и перепутавшиеся кусочки своей собственной души, то он понимает, что эти адские кусочки души вовсе не есть он сам. Что подлинное «я» все равно другое. Для того, чтобы понять это, нужно просто перестать бояться находить тех самых грешников Дантова ада внутри своей собственной души. Мы уже слышали, как Вергилий говорил об этом Данте. «Храни, как слышал, правду роковую твоей судьбы». Только тогда можно разобраться, что в ней подлинное, а что неподлинное. И еще. Сейчас передача наша закончится, а вы закроете глаза. И если вы почувствовали в своем всечеловеке то, что я говорил сейчас, закончите подъем на гору и оттуда сверху посмотрите, к чему он повернут спиной, что в вашей жизни уже прошло совсем и больше не должно вас беспокоить, а к чему он повернут лицом, как вы видите образы своей надежды и света на горизонте. Вы увидите что-то перед взглядом всечеловека, а что-то за его спиной. Запишите пейзаж, который вы увидели сверху горы с обоих этих сторон. И отложите его в сторону. Нужно, чтобы прошло некоторое время. Потом вы сможете вернуться к своим записям и в словарях символов или сновидений посмотреть, что они значат. Всечеловек никогда не врет. И к этому компасу внутри себя вы можете обращаться даже для того, чтобы сделать выбор, когда очень трудно. Удивительная вещь. Он правда существует, и он всегда подскажет, что можно позабыть, как уже пережитое, а в чем увидеть надежду. Спокойной ночи.